А на чем мы остановились в прошлый раз? Плохим ситуациям относиться с пониманием. И вы обещали рассказать о 15-й истории. Да. Историю, да? И еще вы там что-то про болезни задавали вопрос, и сказали за прошлый. А, есть вопросик. История была такова, что однажды жил царь, и к нему пришел нищий для того, чтобы попросить подаяние. И царь, он решил пошутить над нищим. И знаете, что он сделал? Он сделал хитрый маневр. Он говорит: приходи, пожалуйста, мой дорогой нищий, вот тебе золотая тарелочка, на ней много явств. И он дал пустую тарелочку, и на этой тарелочке ничего не было. И он говорит: смотри, тут изысканные явства, тут фрукты, овощи, все, что ты хочешь, можешь кушать, приступай. Он хотел так подшутить над нищим. И нищий, он подумал: да, царь надо мной издевается, значит, я это заслужил. Поэтому буду подражать тому, что на самом деле там есть какие-то явства. И он начал делать вид, что он кушает это все. Что как будто там и правда что-то есть, он кушал. Когда он поел, он прославил царя и сказал, что ты очень хороший, добрый царь, спасибо, что ты меня так хорошо накормил. И царь сказал: да, молодец. Он начал хохотать еще больше. И сказал: ну теперь тебе пора отдохнуть, и я приготовил для тебя удивительные покои. Вот смотри. И он показал на лес и говорит: смотри, какой дворец, прекрасный дворец. Иди туда и наслаждайся, отдыхай, чтобы там тебе все было хорошо. Этот нищий, он посмотрел на этот лес и сказал: прекрасный дворец, хорошо, спасибо тебе большое, царь, я пойду. Этот нищий, он пошел, и он ушел. И когда царь выдворил его со своих покоев, он так рассмеялся от души. И что дальше произошло? Через какой-то момент царь почувствовал у себя внутри, у себя в душе, что ему очень-очень плохо стало. Он почувствовал, что он очень издевался над этим человеком. И, соответственно, он подумал, что я, несмотря на то, что я являюсь царем, вообще не достоин какого-то нищего. Что нищий обладает более возвышенными качествами, нежели чем я. И он позвал своих главных слуг, и он сказал: найдите того нищего, приведите его ко мне. И они нашли этого нищего, привели, соответственно, к царю. И царь сказал: я тебе дарю целую деревню, делай все, что там хочешь. И вот это качество смирения и простота, она позволяет нам достичь очень многого в этом мире. Любой другой бы уже разгневался, а он не разгневался. Он проявил свои самые лучшие качества. И так как он проявил свои самые лучшие качества, а мы с вами уже знаем, что дают нам хорошие качества, да? Они нам дают благо. И, соответственно, он сдержал себя, он проявил хорошие качества и получил все, что он захотел. Он был нищим, стал сразу богатым. В этом успех хороших качеств. Вы с этим согласны? И на самом деле, когда мы кого-то критикуем или плохо отзываемся о других людях, то мы начинаем кушать, или мы как бы получаем его плохое. Когда мы кого-то критикуем, мы получаем что-то плохое. Как была такая история, жил такой царь, очень благочестивый царь в древности. И этот царь, он жертвовал людям постоянно. Он жертвовал деньги, жертвовал вещи, жертвовал пищу. Все, что угодно он давал. Каждый день он жертвовал людям. И в один прекрасный день, когда он так это сделал, он решил спуститься в конюшню. Для царя конюшня – это было основное место. Как говорится, дайте мне коня за полцарства. Да? Конь для царя всегда находился на высоком месте. И он пришел в конюшню, и он увидел, что в этой конюшне не все так гладко, как ему хотелось. И настроение у царя испортилось. И как ни странно, в этот момент зашел какой-то святой в конюшню, увидел царя и сказал: царь, дай, пожалуйста, мне что-нибудь. И в этот момент царь был недоволен ситуацией, он был раздражен, и он взял навоз, конский навоз, и он кинул этого святого, и попал ему в рубашку. Этот святой взял навоз, сказал: спасибо тебе, царь, и ушел. Царь, как всегда, вечером сел в медитацию, он был очень благочестивым царем, он сел в медитацию, и в медитации он увидел такой момент, что стоит святой, и рядом с ним огромная куча навоза. И тогда он спросил: что это за куча навоза и что ты с ней собираешься делать. И этот святой, он сказал, чем ты меня одарил сегодня, это принесло плоды. И эти плоды стала большая-большая гора этого навоза. Это все тебе придется съесть. Царь, естественно, испугался, представьте себе, гору навоза съесть. На это не каждый гораст. Сейчас едят камазы, постепенно растирают, там машины едят, знаете, да? Попадают в книгу Гиннесса, съел камаз за 2 года. Серьезно говорю? Но в книге Гиннесса нет такого, что человек съел гору навоза. Это гораздо сложнее. И представьте, царь, он стал просто, ну, просто был в шоке. КамАЗ бы он, может быть, и съел, но не гору навоза. И он стал молиться этому святому, говорит, сделай так, чтобы этого не произошло. Как я могу это все искупить? И святой сказал, ты можешь это искупить только таким образом, чтобы тебя начали осуждать. Если тебя начинают осуждать, то тогда эта куча навоза будет на них переходить постепенно. Когда тебя будут критиковать, то ты будешь делить этот навоз с теми людьми, которые тебя будут критиковать. И тогда царь, соответственно, он пригласил проститутку, налил в большой кувшин воды, подкрашенной под вино, и стал разгуливать по городу с этой проституткой и пить это вино, хотя это не было вино. Представьте такую ситуацию. Все люди стали говорить, был у нас хороший царь, благочестивый, давал пожертвования, все делал хорошо. И на тебе, испортился. И все стали его осуждать. И так он прошел по всему городу, все жители стали его осуждать, и они таким образом брали на себя часть этого навоза, который он сам породил. И что дальше произошло? Что на следующий день царь сел опять в медитацию и уже увидел святого, и рядом со святым уже лежала маленькая кучка навоза. И царь тогда сказал, что-то не так, вроде все меня критиковали, все меня осуждали. И он спросил этого мудреца, говорит, а что мне теперь делать дальше? И мудрец сказал ему по секрету имя того человека, которого не критиковал вообще никак. И он сказал, что если такой же даже от этой кучки освободиться, ты должен пойти к этому, ты должен сделать так, чтобы этот человек начал осуждать тебя. И, соответственно, он переоделся, пошел к этому человеку, зашел к нему, стал пить вместе с ним чай. И стал с ним говорить, что ты знаешь, недавно я видел царя, который ходил с проституткой и пил вино в больших количествах. Этот человек промолчал. Потом он начал говорить, что на самом деле все люди, они находятся под властью царя. Если царь находится в плохом настроении, если он как-то у него есть плохие характеры, то это также воздействует на все государство, на всех людей. Поэтому мы должны что-то сделать, чтобы царь, он имел хорошие качества, чтобы он изменился в хорошую сторону. Этот человек опять промолчал. И таким образом он пытался подбить этого человека на то, чтобы он начал оскорблять царя. И в конце концов тот человек сказал, ешь сам свой навоз. И тогда этот царь, он понял, что это очень разумный человек, который никого не критикует. И он не готов разделить навоз этот вместе с царем. И царю пришлось съесть эту маленькую кучку, совсем маленькую кучку навоза, приблизительно такого же количества, которое он кинул в этого святого. И каждый день он добавлял маленький кусочек себе в пищу. Он добавлял соли, различные приправы. И постепенно он таким образом он съел этот навоз. И после этого он понял, что никогда в будущем я не буду никого осуждать, никого критиковать, никогда не буду делать плохо. И это очень тонкий закон. Когда мы что-то делаем для другого плохо, то мы получаем все плохое от него. Все плохое. И отдаем все хорошее, что у нас есть этому человеку. Запомнили закон? Уникальный закон. Но когда мы прославляем другого человека, то мы получаем самое лучшее, самое хорошее его качество. Даже если человек не имеет никаких качеств, мы получаем очень хорошие плоды. Эти плоды, они выливаются, как что мы будем улучшаться. Поэтому на лекции Торсунова все желают счастья, всем причем, независимо от того, кто он, что он, где он, что делает. Я сегодня был в школе, меня пригласили в школу на занятия. 81-я, по-моему, школа. И там с детьми мы желали друг другу счастья. Я им рассказывал различные истории. И на уроках вообще не было какой-то критики. Вообще никакой. Все пытались друг друга прославлять, рассказывали о себе что-то, говорили о других что-то. Очень уникальная методика. И дети, они, соответственно, хотя у них на лице написано определенный характер ихних родителей, но так как они уже поступают хорошо, говорят хорошо, то они меняются. Это видно, что они очень сильно меняются. Итак, мы с вами, находясь здесь, совершаем так или иначе хорошие и плохие поступки. И, соответственно, этим поступкам мы получаем плоды, как хорошие, так и плохие. И в течение нашей жизни наше тело претерпевает 6 изменений. То есть мы появляемся на свет, мы растем, потом мы производим потомство. Наше тело производит потомство. Болеем, стареем, и в конце концов мы умираем. Все об этом знают, да? Ученые установили, что каждые 7 лет происходит полная смена наших клеток, нашего тела. Полная смена. То есть это означает, что через 7 лет у нас не остается ни одной клетки. Мы полностью поменяли свое тело. Полностью. И в течение жизни тело может меняться до 10 раз. И при этом мы с вами остаемся кем? Кем мы были, правильно? Мы уже переходим с одного тела в другое тело. Наше сознание остается тем же самым. Наше тело – это огромный механизм, это уникальный механизм. И если мы рассмотрим самую простую клетку, которую обучают в медицинских институтах, даже в школах обучают простой клетке, то она обладает удивительным устройством. Там проходит до 2000 процессов за минуту, по-моему, да? Или? За секунду. 2000 процессов. И простая клетка, она стоит из клеточной мембраны, она состоит из рибосом, из ядра, хромосом. Там. Все расписали досконально, и до сих пор ученые не могут понять то, кто движет этой клеткой, за счет чего она живет. Даже простейшая клетка нам сложна для понимания. Но представьте себе целостный организм, и этот организм состоит из много таких клеток. Эти клетки постоянно функционируют независимо друг от друга. Мы состоим из этих клеток. Можете себе представить? И до сих пор непонятно, каким образом из мертвой материи могла произойти жизнь. Из мертвой материи просто существует материя. Вот представьте химические какие-нибудь элементы, таблицы Менделеева можно взять. И как из этих элементов сочетания могла произойти такая гармоничная жизнь, даже в простой маленькой клеточке. И поэтому происхождение, вот эта теория, что жизнь произошла из химических элементов, до сих пор остается теорией, которую до сих пор никак не доказали. И мало того, каждое живое существо, то есть мы с вами, обладает индивидуальностью. У каждого свой характер. Нет похожих людей. Заметили? Хотя все мы состоим из одних и тех же элементов. Если мы состоим из одних и тех же элементов, то почему мы так отличаемся друг от друга? Все отличаемся. Из одних и тех же элементов. Земля, вода, огонь, воздух. Но все мы разные. Чем же мы отличаемся от мертвой материи? Мы отличаемся сознанием. Что такое сознание, кто не знает? Мы можем определить, мертвая материя или не мертвая материя по наличию сознания, правильно? Вот мы смотрим, камень лежит. Мы видим, там сознания никакого нет, правильно? Это означает, он мертвый. Мы видим, человек умер. Мы смотрим на него, и мы видим, что там уже нет сознания. Правильно? Там есть просто химические элементы. И сознание – это восприятие жизни каждого существа в отдельности. Мы с вами воспринимаем этот мир, каждый по-своему, и индивидуально причем. Одному нравится скрип, другому не нравится скрип. Одному нравится такая музыка, другому такая музыка не нравится. На самом деле сознание – это уникальная вещь, которые до сих пор не могут понять великие психологи. Сознание реагирует на разные вещи по-разному. И можно сказать, что это сознание, которое присутствует в нашем теле, оно работает за счет того, что мы накопили какой-то багаж в прошлом. Допустим, пошли в школу, нас там обучили, и у нас сложилось определенное сознание и определенное восприятие мира. Можно так сказать. Но все равно нам непонятно, Почему сознание такое разное у всех? До сих пор нам это непонятно. И мы можем просто сейчас предположить, что это сознание, это есть энергия души. Что можно предположить, что есть какая-то сущность внутри нас, которая обладает индивидуальностью постоянно, обладает своим характером и распространяет это сознание души по всему этому телу. Поэтому мы ощущаем свое тело постоянно. Даже на кончике пальца мы его ощущаем. Дотронулись до пальчика, сразу мы понимаем, что кто-то дотронулся до нашего пальчика. Но представьте себе, способен ли какой-то атом и какая-то молекула создать тончайшие нюансы в личности человека? Какой-то атом, молекула, тончайшие нюансы великих ученых, в характере великих артистов, музыкантов, откуда у них такой талант появляется? Какие-то способны ли какие-то нити ДНК это сделать? Это невероятно. И мало того, наше сознание, оно привлекается одним человеком, отказывается от другого человека. Оно реагирует странным образом. Почему в данный момент наше сознание нравится вот этот человек? Или не нравится тот человек? Почему это все происходит? Откуда взаимосвязь? Мы первый раз его увидели. Первый раз человека увидели и сразу привлеклись. Невероятно. Неужели какие-то ДНК могут взаимодействовать не только в нашем теле, они могут еще как-то распространяться и говорить, что этот человек нам понравился? Нет, не может. ДНК не может. Тем более ДНК уже у другого человека совсем разная. Великий Эйнштейн признал, что сознание вообще не поддается техническому описанию. Сам Эйнштейн это признал. Он долгое время это изучал. Невозможно технически описать сознание. Даже с точки зрения психологии это невозможно сделать. Если бы жизнь она была бы следствием просто биохимии, то можно было ввести просто какие-то химические препараты в ваше тело, и вам сразу понравится уже другая личность. Или вам захочется что-то еще делать. Но реально это не происходит. Однажды женщина подошла к Будде, такая притча есть буддистская. У нее умер муж. И совсем недавно последний ее ребенок тоже умер. И она очень сильно горевала, она не знала, что делать. Она подошла к Будде и сказала, что мне делать. И Будда сказал, нет проблем, иди по домам, принеси мне просто горчичные зерна из того дома, где никто не умирал. И женщина пошла, и она ходила от дома к дому, и пыталась найти именно тот дом, чтобы там никто не умирал. И целый день она проходила по всем домам, и в конце концов она не нашла ни одного дома, где кто-либо не умирал никогда. И великое понимание к ней пришло. И она пришла к Будде, и она сказала, я бы хотела познать то, что никогда не умирает. Она поняла, что это смерть, это просто этап жизни. Это просто этап жизни. И она поняла, что это просто этап жизни уже не интересен ей. Это просто как этап. Но ей хочется познать, что за этим этапом. Поэтому она пришла к Будде и сказала, пожалуйста, расскажи мне о том, что никогда не умирает. И как вы думаете, сознание когда-нибудь умирает? Сознание исходит из души. Мы осознаем все вокруг через сознание. Но на самом деле это наша душа. И душа она никогда не умирает. Правильно? Умирает что? Умирает наше тело. Совершенно верно. И этому есть очень много свидетельств. Того, что мы с вами никогда не умираем. Что мы, наше сознание постоянно продолжает жить дальше. Продолжает существовать в следующей жизни. Или мы существовали до того. В современной психологии существует такой термин, как фобии. Или страхи. Что такое фобии? Допустим, вы выходите из дому. И вас на улице хватают какие-то хулиганы. Отнимают сумочку. Сваливают с ног и убегают. Это является корнем фобии, страха. В следующий раз эта женщина, она вообще не выйдет из квартиры, она будет бояться, что опять ее там те же самые ребята будут караулить. Отсюда берутся фобии в основном. Современная психология признает, что фобии берутся именно от этого. Определенная ситуация произошла, возникла фобия. Но фобии, они возникают не всегда от чего-то. Иногда бывает, что у детей уже существуют фобии. уже фобии существуют, то есть страхи. Некоторые дети, они что боятся? Они боятся воды. Некоторые дети боятся огня. Некоторые дети боятся ножа. И тут уже никакая психология современная не может вам объяснить, почему так происходит. Откуда у него эта фобия появилась? Он родился недавно. Откуда она произошла? Да, и тут уже возникает вопрос, что если фобия есть, это означает, что когда-то она сформировалась. А так как он только что родился, то можно сказать, что да, этот ребенок, он заработал от родителей. Они его породили, и, соответственно, это передалось по генам. Ему передалось по генам этот страх. Но родители не боятся воды, а ребенок боится. Уникально. И современная психология уже подходит к этим всем моментам, но не может объяснить. Она не может объяснить все это. Потому что реально, даже теория, генетическая теория до сих пор осталась теорией. Например, мои родители, они все в очках ходят. А я без очков, мне уже 30 лет. Зрение более-менее, слава Богу, видно пока. Так вот, если фобия существует, это означает, что уже есть доказательства того, что когда-то человек, маленький ребенок, в прошлом его наработал. Согласны с этим? И также существует вот этот феномен антипатии и симпатии к разным живым существам. Ни с того, ни с сего. Мы идем и видим какую-то личность. И вдруг мы понимаем, что он нам очень близок. Что, мне кажется, я где-то вас встречал. И молодой человек подходит к девушке и говорит, а я вас нигде не видел. Понимаете? Он чувствует, что где-то, когда-то он встречался с этим человеком. Он чувствует реально. И безусловно, что возможно, они где-то встречались в прошлом. Может быть, в прошлой жизни, может еще не в прошлой жизни. То есть, в принципе, мы с вами так и не поняли, существует ли прошлая жизнь или не существует. Мы поняли, что да, что-то в прошлом наше сознание существовало. Каким образом оно существовало, мы еще не знаем. И современные ученые, они пошли дальше, они пытались объяснить этот феномен сознания. И они собирали многочисленные случаи различных психологических феноменов. Допустим, околосмертный опыт, когда человек лежит в реанимации, его сознание уже не присутствует в теле, пульса нет, его пытаются оживить, и когда его оживляют, он начинает рассказывать. Практически большинство людей, они начинают рассказывать, что они видели и общались с различными существами. Что они общались там, с ангелами, некоторые говорили. Некоторые говорили с какими-то страшными существами. Каждый раз это по-разному происходило. И эти случаи выхода из тела, наше сознание, когда выходит из тела, фиксируются уже по всему миру. Очень многие хирурги, они фиксируют эти случаи. Но они не могут это объяснить, они не верят этому. Потому что с детства нас обучали, что мы продукт теории Дарвина, то есть мы по теории Дарвина развивались. Мы появились, и наша жизнь, она исключительна. Мы сейчас появились, потом нас не будет и никогда нас не будет существовать. Нам просто с вами повезло в данный момент. Просто повезло. И когда мы умрем, все, мира нет, нас нет, все нормально. Правильно? Поэтому можно делать все, что угодно прямо сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Время-то идет. И пульс прекращается, дыхание прекращается, человек почти умер. И вдруг он начинает рассказывать такие небылицы. Врачи, конечно, не верят. Они говорят, что это происходит из-за того, что человек перенес определенный стресс. Определенный стресс перенес, и, соответственно, у него там всякие видения в уме начинают летать. Но бывают и такие случаи, когда человек, он приходит в себя, и он начинает досконально рассказывать в малейших подробностях, что с ним сделали на операционном столе. Он говорит, что я вас видел сверху, и он рассказывает, о чем шла речь, что с ним делали, с его телом, там, делали там искусственное дыхание, вводили шприц в сердце. Реально начинает рассказывать, и в этом же случае уже все начинают просто пугаться. Они реально понимают, что да, он видел это, но как он видел, никто не может объяснить. И иногда бывает так, что человек, он может прийти в себя, когда уже находится в морге. Были таких много случаев, когда человек уже умер, его в мешочек запаковали, в холодильничек погрузили, И когда достают уже на кремацию или еще что-то, то видно, что он царапал своими там пальцами, ногтями стенки, что он там весь искривленный лежит. Это означает, что он пришел в себя в этот момент и оказался просто в холодильнике. И реально ничего не мог сделать. Вот такое бывает. Страшные истории бывают. Но существуют йоги в Индии, вместе с Тильяни трех рек, где их просто закапывают на месяц, раскапывают, он приходит в себя постепенно. Человек может реально находиться долго в таком коматозном состоянии. При этом у него дыхания практически не существует, пульса практически нет, поэтому он может жить на одном вдохе, ложиться на месяц, потом опять вставать. Мы с вами приближаемся к постижению вообще сознания, к постижению на самом деле души, что на самом деле мы жили с вами раньше, и мы существовали так или иначе в прошлом, и будем существовать в будущем. И многие люди, которые испытали такой опыт, внетелесный опыт, они очень радостные становятся. Наконец-то страх смерти у них прошел. Они понимают, что это просто определенный этап нашей жизни. Смерть — это просто этап, очередной этап. И дальше не будет смерти. И поэтому они приходят в восторг на какое-то время. Но потом они приходят в ужас, потому что они понимают, что реально существует закон Бога, и что им придется каким-то образом пожинать плоды, те плоды, которые они здесь заработали. Существует также очень много феноменов детей, когда дети начинают рассказывать своим родителям о том, что они раньше жили. Они начинают реально об этом говорить, что я раньше жила там-то, я говорил на таком-то языке. Некоторых таких детей их погружают в регрессию, специальную методику, специальный гипноз, где они более подробно вспоминают свои прошлые жизни. И в основном дети, они начинают помнить свою прошлую жизнь или свое прошлое состояние где-то с 2 лет до 5 лет. Они начинают вспоминать, что да, что-то было в прошлом. И в принципе каждый из вас, он мог это помнить. Но постепенно, после 5 лет, он начинает постепенно забывать это все. В качестве примера можно привести уникальный случай с Шилой. Это дочка индийского железнодорожника. Эта маленькая девочка, она с самого детства играла с куколкой и называла ее Миной. Она говорила: «Мина, дорогая Мина». И она своим родителям рассказывала, где-то Мина жила. Родители спрашивали, что за Мина, почему ее так зовут. И она говорит, что Мина живет там-то, там-то, в таком-то штате, маленькой девочкой. И когда все поехали туда, она без труда узнала, всех по именам назвала. И оказывается, она в прошлом жила в этом месте. И мало того, она даже узнала свою дочку, которую звали Миной. Она узнала без труда. И этот случай уникален, потому что многие ученые современные, они проверяли эту девочку, они с ней общались, они подняли все данные, что никуда она не выезжала из страны. И этих случаев уже зафиксировано более 900 случаев таких. Когда ребенок вспоминает из доказательства, что есть такое доказательство, он приезжает туда, начинает описывать: да, вот здесь я была, вот здесь будет церковь стоять и так далее. Уникальный случай. Или, допустим, один мальчик рассказывал, как он сражался с большими подробностями. Маленький мальчик. И когда подняли военные хроники, то выяснилось, что и факт. Так все и происходило. Откуда маленький мальчик может знать подробности военных хроник? И каждый из вас в этом зале уже когда-то что-то уже делал, когда-то жил, когда-то имел определенную судьбу. И сейчас он родился. И в принципе мы с вами можем понять, до определенной степени понять, кем мы с вами были в прошлой жизни. Это можно понять путем рассуждений, путем анализа. Представьте, не представьте, а просто проанализируйте, что вам нравится делать в этой жизни. Что вам нравится делать, о чем вам нравится думать, что вам нравится кушать. И вы можете приблизительно понять, кем вы были в прошлом. Картина будет не из лучших. Потому что на самом деле мы могли быть с вами не просто людьми в прошлом. Мы могли быть с вами какими-нибудь зверьми. Там, кошками могли быть, собаками могли быть. Могли быть кем угодно. И чем выше ваше сознание, тем лучшая форма жизни у вас была в прошлом. Если в прошлом были собакой, то вас не интересуют вообще духовные темы. Вообще никак. Что вас интересует? Пописать, поспать, поесть в большей степени. Все остальное вам не интересно особо. Понимаете? Но если вы в прошлом были человеком, и ваше сознание не сузилось в прошлом до уровня животного, то у вас сознание, оно позволяет вам попытаться понять, почему так происходит вот так, а почему так происходит. Например, тоже уникальный Стивенсон, тоже ученый, который он разбирал все эти случаи, посмертные случаи, все вот эти случаи прошлой жизни, он еще обнаружил интересный факт, что вот эти из 900 этих случаев, которые дети рассказывали о своей прошлой жизни, 35% из них есть такой феномен, как родимые пятна. И один тайский мальчик, который рассказывал, что он в прошлой жизни был мужчиной, и что его застрелили в голову сзади стороны, насквозь, и у него сейчас просматривается родимое пятно. Вот здесь, с этой стороны, и более большое с другой стороны. Когда пуля влетает в маленькое отверстие, когда влетает в большое отверстие. И реальные эти случаи, они происходят с Стивенсоном, он нашел вот эти уникальные случаи. И одна германская девушка, у которой было врожденное отсутствие голени, она вспоминала, что в прошлой жизни она попала под поезд, где просто поезд пересек голень. Или, допустим, один мальчик тоже рассказывал, что в прошлом его застрелили из обреза, прям в грудь. И у него на груди тоже есть родимые пятна, как от дробового такого ранения, от дробовика. Такие много маленьких пятнышек, и один такой большой. И мы с вами рождаемся. И еще одно доказательство того, что мы с вами жили в прошлом, это то, что мы имеем характер уже с самого детства. Уже с самого детства у нас есть уже сформированный характер. Один хочет одно, другой хочет другое, третий хочет третье. И это совершенно не зависит от ДНК родителей. Родители совсем другие люди, которые хотят совсем другое. И бывает такое, что когда мы имеем долг из прошлого какому-то человеку, просто сделали что-то плохое для человека, то в следующей жизни нам придется отстрадать и пострадать от этого человека. Каким-то образом. Даже если человек не захочет нам ничего плохого делать, нам будет казаться, что мы страдаем всю свою жизнь от этого человека. Если у нас существовали какие-то денежные долги, то это может вылиться в то, что этот человек, которого мы задолжали, он рождается у вас в семье и мучает вас по-черному. Или умирает в раннем детстве. И вы начинаете страдать из-за этого. Да, тоже кармические. Потому что деньги – это наш труд. Мы могли работать в течение 3 лет, чтобы заработать несколько тысяч долларов. Мы отдали кому-то долг, и он нам не вернул. То есть мы потратили 3 года своей жизни, и нам этот человек не вернул наши 3 года. И, соответственно, если мы берем долг, нужно отдавать, так или иначе. Иначе нам придется расплачиваться, может быть, не в этой жизни, может быть, в следующей жизни. И здесь уже вступает закон причины следствия. Смотрите, мы с вами рождаемся. Один в одном теле, красивом. Другой в уродливом. Третий очень богатый рождается. Четвертый рождается бедный. Все мы рождаемся в разных условиях. Это и является доказательством того, что мы заработали определенную карму или определенную судьбу в прошлом. Иначе мы бы не рождались с вами в таких условиях, как, каких мы сейчас находимся с вами. Поэтому вся теория коммунизма, она просто не имеет под собой платформы. Даже если будет совершенный коммунизм, все равно будут рождаться в этой стране коммунистической люди с различными качествами. Они будут рождаться, они все не будут одинаковы. Они будут рождаться с определенной судьбой. Один будет здоровый, другой будет больной. Один все равно будет богатый чуть-чуть. Другой будет бедный. Один будет занимать более высокое положение. Хотя зарплата будет у всех одинаковая, допустим. Хотя это невозможно сделать. То все равно один может воспользоваться своим богатством, а другой не может воспользоваться своим богатством. Существует много миллионеров, у которых большие деньги. Но простой рабочий, он более счастлив. И он может воспользоваться своим заработком. Он может просто пойти в кино, покушать вдоволь. Миллионер, он не может покушать вдоволь. Он приходит на работу, массовыми делами он занимается. И что он успевает? Он успевает только просто бутерброд с чаем попить и дальше продолжать работать. И так изо дня в день. Он не может остановиться. Хотя у него миллионы. Видите, как получается? Кто теперь богатый? Трудно понять, кто богатый. Поэтому не бойтесь ничего. Вы никогда не умрете. Вы можете видеть, что какой-то человек умер, но реально он не умирает. Он просто переходит в другое состояние. И какое состояние он переходит, это уже целая наука. И в дальнейшем в своих лекциях я постараюсь вам рассказать приблизительно, какой человек может получить в следующей жизни какое тело. Поэтому никогда не скорбите ни о живых, ни о мертвых. Все мы с вами вечные. Мы никогда с вами не умираем. Знаете, как бывает? Умер какой-то родственник у нас. И все знакомые собираются вокруг него. И все начинают говорить. Все начинают плакать и говорить. Он ушел от нас. Но куда же он ушел, если он лежит? Он никуда не ушел. Вот он лежит, смотрите. Но все говорят, он ушел. На самом деле все подсознанием понимают, в своем сознании они понимают, что мы куда-то уходим, после того, как оставляем эту оболочку. И наше тело можно сравнить с водителем. Мы, как душа, мы являемся водителем этой машины. Подобно тому, как таксист, он садится в машину. Это не означает, что он стал машиной. Он был таксистом, он им и остался. Но он просто находится в машине. И так же и мы с вами. Сейчас мы с вами находимся в машине. У одних здоровая машина, у других нездоровая машина. Но каждый человек может эту машину полечить, сделать гимнастику, позаботиться о ней. Если мы об этой машине не будем заботиться, то она развалится постепенно. И нам придется эту машину оставить и получить следующую машину. И следующая машина, она будет зависеть от того, как мы поступали в этой жизни. Сейчас многие могут мне не верить. Но представьте себе такой момент. Вот вы уже на пороге, лежите на последней своей кровати в этой жизни. И вы уже реально все, выходите. Тело уже не может вас держать внутри, потому что тело уже разваливается. Оно уже не функционирует, поэтому душа, она выходит из сломанной машины. Если вы врезались очень сильно на своей машине, что вы делаете? Вы прежде всего вылезаете от нее, убегаете подальше, вдруг взорвется. Поэтому мы прежде всего мы выходим из этой машины, как только она уже не может функционировать. И в этот момент вы вспомните мои слова. И скажете, а он был прав, а я ему не верил. И так произойдет на самом деле. И в нашей жизни существует очень много моментов, в которых мы не знаем, как поступать. Мы думаем, может быть так поступать, а может быть и так поступать. И я вам сейчас дам мантру или определенные слова, которые позволят вам так или иначе поступать в жизни более лучше, нежели чем вы могли поступать. Это мантра, которую я вам раздал. Это мантра из Брихат Араньяки Упанишад. Это очень древнее писание. Видите, всего три строчки. Брихат — это могущественная или большая. Это одна из таких главных Упанишад, очень древних. И эта мантра, она позволяет избавиться от всего плохого и нехорошего, и чтобы мы постепенно шли от временного к вечному. Все получили, да, листочки? Поднимите руки, кто не получил. Значит, первое слово, которое вы видите на листочках, асад или асато. И асато буквально значит бренный или временный. Следующая частичка — это ма. Она переводится с санскрита как меня. Третье слово — сад. Первое — асад, а здесь сад. Асад — это означает уже вечность. Асад — временность или бренность. Асад — это вечность. Четвертое слово — гамая. Можно дословно его перевести как веди. Веди меня. Гамая. Буквально первая часть, она переводится таким образом. Веди меня от бренности к вечности. от временного к вечности. Кто не знает, что такое мантры, можно приблизительно сказать, что это как бы молитвы, но не совсем. По мантрам я давал целый семинар здесь у вас в Днепропетровске 2 года назад. Там более вы подробнее сможете узнать вообще, что такое мантры. Там будет очень много мантр различных, которые влияют на определенное состояние нашего сознания. Они влияют на... могут, есть там существуют защитные мантры, целебные мантры, различные мантры на различные ситуации. И сейчас эти записи не были записаны, насколько я знаю, но существуют записи, рижские записи из Риги по мантрам. Называется семинар мантры медитации. И вроде здесь должны быть, я не знаю точно, есть они, да? И там вы узнаете, что такое мантра. Вторая строчка, первое слово «тамасо». Переводится как невежество. Ма, вы знаете, как переводится, да? Вы скоро санскрит у меня будете знать. Еще я с вами здесь посижу годик. На санскрите уже будете говорить. На древнем языке. Третье слово джьотир. Или свет. Или сияние. Четвертое слово вы знаете. Или веди меня, гамая. Третья строчка. Мритюр. А? Значит, веди меня от невежества к свету, от тьмы к свету. Тьма, она сравнивается с невежеством. Третья строчка. Мритюр – это смерть. Ма – значит меня. Амритам – амрита или бессмертие. Гамая – веди. Веди меня от смерти к бессмертию. Эта мантра, она делает так, что человек будет развиваться духовно. Духовная мантра, она позволяет человеку развиваться все дальше и дальше. Как мы знаем, от временности к вечности, к чему мы все так стремимся. Конечно же, мы не стремимся к вечности в этом теле. Мы стремимся к вечности бытия, но не в этом теле. Мы понимаем, что это теле лучше долго не оставаться. «Веди меня от невежества к свету». Или от тьмы к свету. И от смерти к бессмертию. Вот такая мантра из Брихат Араньяки Упанишад. И сейчас с вами мы будем заниматься медитацией. Мы будем повторять эту мантру. Какие-то есть вопросы? А если ее называть по-русски? Сила та же или? Сила немножко будет другая. Санскрит – это язык богов. Или язык души. Я не смогу вам сейчас дать полную лекцию, которую дал на мантре медитациях, но там это подробно я очень подробно объясняю, как, что, чем мантра отличается от молитвы, допустим, чем мантра на санскрите отличается от русского языка. Она действует только на того, кто говорит, или на всех, вот здесь в комнате, кто же еще находится? Она действует в большей степени на того, кто говорит, и в меньшей степени на тех людей, которые находятся рядом, но тоже действуют. Так же действует на весь мир. Любое слово, которое мы сказали из своей вселенной, о которой я объяснял на прошлом занятии, любое слово, оно загрязняет вселенную, находящуюся вне нас. Или очищает. Поэтому чем больше говорят люди о хорошем, тем атмосфера мира, она меняется. Вы можете думать, ну здесь мы с вами в Днепропетровске все поменяемся, да? Но американцы, или там русские, или еще кто-то, они такие останутся. Ничего подобного. Если одна страна поменяется, то все остальные страны тоже будут меняться. Потому что атмосфера будет постепенно очищаться. Какие еще? А как ее часто можно говорить? Как вы считаете? Вот, я, например, не очень понимаю. Вот, веды учат древние учения. Почему в Библии говорится ровно наоборот, что душа смерти? Вот как вы считаете? Как это? В бытие есть места, где говорится, что душа, она вечна. И в принципе, в самой Библии говорится, что душа тоже вечна. Говорится, что если вы грешник, то вечно попадаете в ад. Вечно. То есть это означает вечность. Это означает уже бессмертие. Правильно? А если вы праведник, то вы вечно попадаете в рай. Так что в Библии есть эти моменты. Да, кто как трактует. Да. Что? Библия тоже трактует вечную жизнь. Да. Там есть много моментов, где говорится, что мы жили до этого. Допустим, реинкарнацию убрали на Пятом соборе Вселенском. Знаете, да? Это просто уже официальные данные. То, что раньше мы жили, есть в христианстве. Просто это все убрали. Какие еще вопросы? Если душа, сознание, это продукт души, то при перерождении как бы оно должно оставаться вместе с душой сознания. Да, она все время находится с душой. А вот почему-то ничего не помню в прошлой жизни. Хорошо. Я вам сейчас объясню очень хороший вопрос. Если сознание все время с душой, то почему я не помню свою прошлую жизнь? Да, это факт. Мы не помним. Это определенная защита сознания. Когда что-то было плохое с вами, или резкое какое-то случилось с вами, резкий переход в вашей жизни, вы стараетесь забыть что-то плохое. И поэтому момент смерти, когда вы умираете, вот, допустим, мы сейчас умрем, то наше сознание защитится. И оно забудет то, что это было. Но это еще можно на таком примере пояснить. Вы не помните, что с вами было в 2 года. Вы не помните. Хотя вы и есть тот человек. Родители подтвердят, что вы именно тот мальчик, которому 2 года. Но вы не помните этого. Вы не помните. Родители вам рассказывают, что в детстве ты делал то. Ты говоришь, я не помню. Вы уже не помните то, что в детстве делали. Не то, несмотря не говоря на то, что вы делали в прошлой жизни. Вы просто не сможете. И наше сознание таким образом действует. Поэтому мы и не помним свою прошлую жизнь. Да мы не помним, что мы даже делали месяц назад. 2 часа дня. То есть кушали. Если у нас график стабильный, мы можем сказать. Но если мы ведем беспорядочный образ жизни, то мы не можем вспомнить, что мы делали месяц назад. И какое сегодня число даже не можем вспомнить. Я, например, не знаю, какое сегодня число. А месяц я догадываюсь. Ноябрь, похоже. Какие еще есть вопросы? Скажите, как мне часто надо говорить эту манту? Как часто нужно говорить эту манту? Можно сделать, как можно по утрам, допустим, говорить. Эта мантра, она ведет вас к вечности, она ведет вас из невежества в благость, ведет вас от смерти. То есть эта мантра, она способна вам понять вечность, она поможет понять вечность, она может помочь вам понять свет или благость, она поможет вам понять, что существует бессмертие, амритам. И можно ее повторять, может даже утром, перед тем, как идти на работу, повторять ее, чтобы в наше сознание заходила эта сила понимания этих вещей, чтобы мы стремились к этим вещам в своей жизни, чтобы мы в конце концов поняли, что мы жили не зря. Тут знаете, как бывает? Старые люди, они очень сильно раскаиваются. Вроде бы они очень много сделали для страны, для детей, но все равно в душе они чувствуют неудовлетворение, огромное неудовлетворение. Это неудовлетворение исходит от того, что мы в течение своей жизни ничего не сделали для своей души. И хуже всего потерять свою душу. Хотя это невозможно. Какие еще есть вопросы? А вы говорите, что скажете, почему дети болеют? Маленькие дети почему болеют? А, да, вот, пожалуйста, вопрос. Почему дети болеют? Они ведь не делают ничего плохого. Знаете ответ уже? Они болеют из-за того, что что-то плохое сделали в прошлом. А можно их предостеречь? Да, поэтому существуют различные обряды очищения. Или их называют Гарбадана Самскара в Индии. Это означает, когда зачинается ребенок, чтобы в утробу матери зашел хороший ребенок с хорошей судьбой, с хорошей кармой, они повторяют молитвы, они повторяют мантры перед тем, как его зачинать. Когда они входят в состояние душевного равновесия, в состояние душевной чистоты, они зачинают ребенка, и душа, которая входит в лоно матери через семя отца, она входит уже с благочестивыми качествами. Понимаете? И таким образом это и есть предостережение на самом раннем этапе. Но если ребенок уже родился, и он является плодом каких-то плотских, каких-то желаний, больше таких вожделенческих, то Соответственно, с детства нужно стараться, чтобы ребенок он пребывал в духовной атмосфере, чтобы он слышал молитвы, чтобы он прошел крещение с детства и так далее. То есть существуют вот эти различные обряды. Какие еще вопросы? Да, все это можно делать для ребенка. Дети, они как губка в детстве, они впитывают все. Допустим, отец курит, и ребенок это впитывает очень сильно. Какие еще вопросы? А по утрам, если, например, христианство, а потом мусульманство? Да, можно так делать. Никаких проблем. И та, это молитва Богу. Просто разными языками. Можно по-русски читать, да. Но вы сейчас увидите, лучше на санскрите. Вы просто поймете, что значит русские слова и санскрит. Я буду повторять, а вы все вместе за мной, по словам, хорошо? Асатома. Садгамая. Асатома. Садгамая. Тамасома. Джьотиргамая. Тамасома. Джьотиргамая. Мриттюрма. Амритамгамая. Мриттюрма. Амритамгамая. Асатома. Садгамая. Тамасома. Джьотиргамая. Мриттюрма. Амритамгамая. Мриттюрма. Амритамгамая. Асатома садгамая. Асатома садгамая. Тамасома джьотиргамая. Мриттюрма амритамгамая. Мриттюрма амритамгамая. Асатома садгамая. Асатома садгамая. Тамасома джьотиргамая. Тамасома джьотиргамая. Мриттюрма амритамгамая. Мриттюрма амритамгамая. Асатома садгамая. Асатома садгамая. Тамасома джьотиргамая. Тамасома джьотиргамая. Тамасома джьотиргамая. Mrityurma amritam gamaya. Mrityurma amritam gamaya. Asato ma sat gamaya. Asato ma sat gamaya. Tamaso ma jyotir gamaya. Tamaso ma jyotir gamaya. Mrityurma amritam gamaya. Mrityurma amritam gamaya. Asato ma sat gamaya. Tamaso ma jyotir gamaya. Mrityurma amritam gamaya. Asato ma sat gamaya. Tamaso ma jyotir gamaya. Mrityurma amritam gamaya. Asato ma sat gamaya. Tamaso ma jyotir gamaya. Mrityurma amritam gamaya. Mrityurma amritam gamaya. Asato ma sat gamaya. Tamaso ma jyotir gamaya. Mrityurma amritam gamaya. Вот такая мантра. Причем правый ряд, он, похоже, громче говорил, чем все остальные вместе взятые. Что? Здесь правый. Где? Если вы попробуете на русском повторять, эффект будет другой. Русский нам привычен, да? Уже неинтересно. И так целый день на русском говорим. Вот такую мантру мы можем повторять с утра. Скажите, пожалуйста, если можно ли? Да, можно. Есть что-то? Конечно, да. Молитва за другого человека всегда идет хороший результат. Даже если вы русскими словами просто говорите, я желаю тебе счастья. Можно фотографии, можно соточиться по-разному. И так можно. У меня тоже к вам возник вопрос. Мы будем еще изучать мантры или будем? Да, будем, конечно. Будем, да? Ну хорошо. Дальше будет сложнее. Мы также будем проводить различные тренинги медитации, как мы делали на первом занятии. Так тоже пойдет? Да. Какие есть вопросы? Подходите ко мне, узнаете, думаю. А лекция о чистой медитации будет? Медитация? Существует два вида медитации. Я беру самую лучшую медитацию. И медитация простая. Есть, существует два вида медитации. Это медитация, когда мы просто молчим и о чем-то думаем, да? Но выше этой медитации является джапа-медитация, то есть является звуковая медитация на звук. Звук, он обладает огромной силой. Потому что если мы просто медитируем на что-то, мы можем просто заснуть через какое-то время. И всегда во все времена медитация на звук и медитация эмоциональная, она стоит выше, чем простая импрессиональная медитация, когда мы просто сидим и о чем-то думаем. И дабы вам это объяснить, я вам приведу такой пример. Существовал такой мудрец, он сидел на берегу Ганги. Он зашел в самадхи, в медитацию, так, безмолвную медитацию. Сидел в медитации. И вдруг что-то по ноге ударило его. И то, что ударило его по ноге, вывело его из транса. Он вышел из своей медитации, открыл глаза и увидел, что прибегает женщина. Что женщина прибегала и задела его своей ногой. И поэтому он вышел из медитации. И он сконцентрировался на ней. И с помощью своего ума понял, кто она, чем занимается, куда бежит и о чем думает. И он подумал, грешная женщина. Потому что он понял, что она бежит к своему возлюбленному вечером. Это было вечером. И он понял, что она будет делать, соответственно. Понимаете? Проклятие, самое страшное проклятие, ей сказал. Потому что мудрецы, которые сидят безмолвно, они копят внутри такую силу огненную. И молясь, что-то не так, они сразу гневаются. И что возникло? Он проклял и опять сел в медитацию. И рано утром у него глаза расширились. Он увидел, что эта женщина, она бежит назад. И он смотрит на него так, ошарашенными глазами, как она еще выжила. Он был в шоке. Она подбегает к нему рядышком, увидела его, поклонилась ему. Он говорит, как, а ты еще жива? Он говорит, да, я жива, а в чем проблема-то? Тот вечером, когда пробегала около меня, ты меня задела ногой, я тебя проклял. Он говорит, нет, я этого не заметила. И он понял, что эта женщина, она имела эмоциональное самадхи. Она думала о своем возлюбленном. Она вошла в это состояние. И он понял, что ее эмоциональное самадхи вывело его из самадхи. То есть ее самадхи гораздо было больше, чем его самадхи. Потому что ее самадхи вывела его из самадхи, из транса. Понимаете? Поэтому, когда человек испытывает определенные чувства, то самадхи становится просто, или транс, он становится настолько поглощенным. Поэтому, чтобы испытывать счастье, не нужно просто сидеть. Самадхи это еще не означает, это самадхи, да. Когда человек просто сидит, поглощенный, полностью забывает, что он есть. Но существует еще эмоциональная самадхи, когда человек испытывает огромные эмоции к живым существам, на благо всех, да. Он испытывает эмоции к Богу. Это гораздо выше стоит всегда. И поэтому я никогда не занимаюсь безмолвной медитацией. Кто? Страхующие? Да, есть такие мудрецы в Гималаях, они там постоянно в самадхи находятся. Но у них эмоциональная самадхи. Они о нас думают с вами. Как мы здесь в Днепропетровске сидим. И что делаем? Мантра-медитация – это именно тот процесс, самый лучший процесс именно для нас, для нашего века. Об этом говорят все культуры. Христианство об этом говорит. Воспевай имя Бога, да? Повторяй молитву. Надо говорить что-то, а не сидеть. Об этом говорит мусульманство, Аллах Акбар. Об этом говорит даже буддийская религия. А все писания об этом говорят. Поэтому я в основном буду проводить медитации в этом плане. Мантры медитации и простые вот тренинги, которые были на первом занятии. Да, вначале было слово. И слово было что? Точно? Не ошиблись? Хорошо. Какие еще есть вопросы? Самую высокую мантру к Богу, да? А, к Солнцу? Хотите, чтобы я вам сказал? Значит, существует личность, которая управляет Солнцем. Это Сурья. В астрологии его называют Сурья. Но великий мудрец Парашара Муни, который написал трактат о различных светилах, в том числе о Солнце, внутри Солнца находится личность воплощения Бога. из которого исходит это сияние, солнечное сияние. То есть солнце, оно не возникает из-за того, что солнечный свет не возникает из-за термоядерных реакций на солнце. Нет, это невозможно. Ну сколько эти реакции продолжаются? Уже столько миллионов лет. Нереально. Поэтому эта энергия солнечная, она исходит из личности божественного происхождения, который находится внутри солнца, и который называют Сурья Нараяна. Сурья значит солнце, или тот, кто управляет солнцем. И эту личность называют Сурья Нараяна, сам Господь, который находится, который с помощью своей потенции энергии, он делает так, что солнце светит такой яркостью. И существует полубог, простая личность, которая управляет как бы планетой. Простая личность, как мы с вами. Но внутри находится Бог, из которого исходит эта энергия. Поэтому, соответственно, вот эта мантра, или не мантра, вот это имя Сурья Нараяна, это самый высший аспект Солнца. Допустим, Ом Сурья Нараяна Намага. Вот так можно повторять. Я выражаю почтение Верховной Личности Бога, который находится внутри Солнца. Ом Сурья Нараяна Намага. Намага. В конце. Ом – это биджа или слог. У нас опять пошла лекция по мантрам. Второй раз приезжаю. Сурья Нараяна. Ом Сурья Нараяна Намага. Намага, да. Намага значит выражай свое почтение. Но многим это не интересно, поэтому мы не будем это проходить. У нас больше семинар про душу, который возможно есть, возможно нет. Какие есть вопросы еще? Существуют лечебные мантры на различные планеты. И все они связаны с именем Бога. Я об этом говорил на семинарах по мантрам. То есть мы там проходили лечебные мантры, мы проходили защитные мантры и другие мантры. Ну, он уже записан, семинар. Я же не буду повторять то, что уже есть он на диске, допустим, где-то здесь. Днепропетровский. После лекции вот девушка говорит, можете к ней подойти и узнать более подробно. Ничего, не волнуйтесь, у нас гораздо будет интереснее семинар. Ну, попробуйте. Правда, это не семинар. Да, можно сказать, что это магия, правильно они считают. Если человек занимается духовной практикой, то ему надо заниматься духовной практикой, а не какой-то еще практикой. Но при этом он может использовать различную медицину, лечение себя с помощью наложения рук может использовать. Поэтому нет проблем. Если вы занимаетесь духовной практикой, это не означает, что вы теперь будете жить без электричества или без воды в доме. Потому что это тоже магия определенной степени. Потому что это тоже сделали, ну, можно сказать, демоны. Да, как это используют? Тот же самый ножик, это же им убивает людей, да? Но в то же самое время им помогают, вырезают аппендицит, помогают людям на операциях. Без него никак. Нельзя от него сейчас отказаться, иначе человек просто умрет. Вследствие чего дети оказываются в детском доме? Из-за чего? Ну, каких грехов там в прошлой жизни, в результате чего дети вот оказываются в детском доме? Детский дом – это сумасшедший дом, что ли? Нет, это лишний отбор. Ну, я долго в России не был, в Украине, точнее, забыл. Надо подумать об этом. Надо посмотреть и понаблюдать за этими детьми, которые остались без родителей. Просто понаблюдать и сделать точное, можно даже не очень точное, но приблизительное утверждение, из-за чего это произошло. Для этого нужно посмотреть на характер ребенка, как он себя ведет, как он относится к людям. Просто понаблюдать, как он относится к людям. Бывает так, что в основном... Да, все случаи, они по-разному. Если, можно так предположить, что зуб за зуб, да? Если ребенок, он живет в детском доме, это означает, это может, возможно, означать, что в прошлом он не заботился о своих детях. Поэтому он получает такую же карму, что о нем тоже родители его перестают заботиться с самого детства. Вот так можно сказать. Но более точно лучше смотреть и наблюдать за ребенком. Медики говорят, что вегетарианцы, значит, ну, в силу вегетарианства, значит, не страдают многими заболеваниями. Угу. Но если, ну, если все-таки вдруг человек заболевает, то потом ему в силу того, что у него меньше запас энергии, или какие-то микроэлементы в организме, сложнее выздороветь. Это противоречит самим медикам. Они сами утверждают, что мясо оно переваривается в течение 12 часов. А зерно, сам, там, бобы и зерно оно переваривается в течение 6 часов. Это означает, энергии затрачиваются на усваивание пищи гораздо меньше вегетарианского питания, нежели чем на мясное. У вас будет больше сил, когда вы будете вегетарианцем. Вы можете вставать в 3 часа утра и ложиться в 11 часов вечера. И при этом чуть-чуть уставать. И все мы знаем, самые сильные люди – это вегетарианцы. Самые сильные животные – это вегетарианцы. Слон. Поддубный, самый сильный человек 20-го столетия, который рвал каленые цепи, он был вегетарианцем. Причем он в основном питался молоком. В Индии святые питаются молоком. При этом они таскают на себя вот такие тюки иногда, когда надо. Огромные тюки на голове прям. Вегетарианцы – это сила. И они мало того отличаются от других людей. Вы видите просто, вот, когда вы увидите вегетарианца, вы сразу поймете, это вегетарианец. Можно определить по коже, можно определить по внутреннему чувству какому-то хорошему. Мясо, оно олицетворяет невежество. И сознание человека тоже в невежестве. И это означает, он ел мясо. Невежественные какие-то продукты. Мясо, рыбу, там, яйца какие-нибудь. Кто я? Да, конечно, нет. А почему яйца не вижу? Ну там же слизь. Извиняюсь. Значит, грибы нельзя есть, потому что они токсичны. Они на себя все токсины леса забирают. Как губка, они их впитывают. Хорошо, у каждого живого организма есть своя природа. И грибы в основном находятся в невежестве. В любом случае. Ну ладно, кушайте, что я сейчас не запрещаю, что вы не обижайтесь на меня. Просто есть очень много писаний великих мудрецов, которые все это уже познали. Что просто перейдя на вегетарианскую пищу, человек добивается очень многих успехов. Все великие люди мира сего, они были вегетарианцами. Допустим, Гитлер был вегетарианцем. Да, до сих пор законы действуют, которые он создал. И мало того, он достиг высот в свое время. То, что он делал плохое, это плохо. Это плохо. Мы не должны следовать плохим людям. Да надо больше есть мясо, чтобы вообще в невежестве пребывать, ничего не хотеть. Так, все. Меня нет. Россию забрать. Украину вы хотите? Хочет Россия Украину забрать, то ладно, забирайте. Вам будет все равно. Это невежество. А невежество это уже грех. Это уже проблема современного общества. Почему болеют святые? Почему болеют святые? Потому что они очень быстро очищаются. От прошлых поступков. Поэтому очень быстро прошлое сдвигается на них, и они могут болеть. Тело, оно уже, в теле уже есть болезни. Уже. Тело будет болеть, тело будет стареть. Но существует, я был в Южной Индии, там есть великий ачарья или великий святой, его зовут Рамануджа. И ему не нужно было бальзамирование проводить. Его тело не разлагалось. Он просто так сидит до сих пор. И в Южной Индии шрирангами, если вы приедете, вы можете прийти и увидеть, что он до сих пор сидит вот так. В позе лотоса, как сел, вышел из своего тела, до сих пор сидит. Так что нет проблем. Есть такие святые, которые тело вообще не болеет. Да, нет проблем, не раскладывается. Они болели в своей жизни? Мы на все нет. Они при этом болели. Но даже тело их не одухотворялось. Ихнее тело, вот это даже физическое, оно из-за того, что они так сильно очищались, оно одухотворялось постепенно. Нужно ли пытаться возвращать долги, как вы считаете? Не надо, да. Конечно, надо. И чем быстрее, тем лучше. Говорится, что нужно освобождаться от трех вещей в первую очередь. Это от долгов, от пожаров, еще от чего? От болезней. В первую очередь, как только появилось, сразу нужно от них избавляться. Иначе будет проблема. Об этом Веды говорят. А, не требует долг. Но если вам человек не отдает, уж не приставайте к нему, ошибка. Просто говорить, нехорошо ты поступил, отдай поскорей. Я жду. И все, и забудьте про него. Ну, через год напомните на всякий случай. Если забыл. На самом деле еще неизвестно, кто кому должен. Понимаете? А вдруг мы раньше, в прошлом, задолжали этому человеку и не отдали. Поэтому сейчас он нас также мучает. Поэтому особо не приставайте к этому человеку и не делайте ему ничего плохого. Потому что вы только свою карму так усугубите еще больше. Вы еще больше потом будете за это страдать. Еще кому-то в долг дадите, еще хуже будет. Любое действие, которое с вами происходит, задумайтесь над ним. Что с вами происходит, это не случайно. Любое действие, которое происходит, не случайно. И то, что вы здесь сидите, тоже не случайно. Как ни странно. И мало того, то, что даже здесь я сижу, тоже не случайно. Дарсуна на лекции говорит, что подъем из нижних волновых центров энергии способствует росту духовного, так сказать. То есть наличие большего количества половой энергии предполагает, что есть что поднимать, скажу верно. Есть что поднимать, но это очень тяжело поднимать, то, что растирает внизу. Так вот, мясная чища способствует производству половых клеток. Да. Насчет вегетарианства? Ну да. Наоборот, грубая энергия уничтожает сексуальную энергию. Мясо оно уничтожает. Потому что в мясе есть гормональные... Что? Гормональные клетки есть. Эти гормоны... Допустим, если женщина кушает мясо, и это животное было не женского происхождения, а мужского, это животное, то гормоны мужского животного, или как можно сказать? Особь. Да, особь. То, соответственно, начинает входить противоречие с женскими гормонами. Возникают большие проблемы. А если сало без гормонов? Ну, сало это не мясо, это факт. Это сливки от мяса. От которого мозги быстро заплывают, и человек не соображает. Врачи рекомендуют сало. Ну и врачи просто его едят. Вы знаете, всегда будет проблема с врачами. Почему? Потому что огромнейшие корпорации мясные, они на этом деньги на вас делают. Они на вас деньги делают. Они никогда не допустят, чтобы вегетарианство вошло в ряды народа. Никогда. Они будут устраивать медицинские симпозиумы, где будут объяснять и доказывать, что мясная пища – это единственная пища для нас. Но если вы просто будете немножко разумным, вы поймете, что у нас кишечник в 5 раз длиннее, чем у животного, мясного животного, у того животного, который ест мясо, в 5 раз длиннее. Мы уже не, по своей природе не мясные люди, мы не можем есть мясо, потому что пока по кишечнику все это мясо пройдет, у нас сгнивает, просто сгнивает и все. Тем более у нас нет клыков. Не у всех. Не у всех, да? Покажите. Ну сравните клыки тигра, который ест мясо, и ваши клыки. Вы сломаете от сырого мяса себе все зубы и все свои клыки. А рыба, понимаете, там есть такая книжка вышла, называется «Как написано в Библии». И там объясняется, что значит на их древнем языке слово «рыба». Это не совсем рыба. А? Да, неточный перевод. Это уже все доказано. Что на самом деле часто вот в нашей Библии замещали слово «пища» на мясо. Что Иисус ел мясо. Или рыбу. Или еще что-то. Но я давал тоже лекцию по мантрам. Я там объяснял, что даже пророк Исаия, он говорил, что придет... И какой там пророк, я сейчас не помню. Он, что придет да, сын Бога, который будет питаться молоком, йогуртом и медом, чтобы понять, что есть истинное, а что не истинное. Это уже противоречит, соответственно, то, что он ел мясо. Потому что мясо уже это тухлый продукт, он уже умерший продукт. Там нет ничего живого. А, я не помню. Надо изучать. Что, вам нравится рыба? Она же плавает. Попробуйте поймать рыбку и съесть ее. Я желаю вам всего хорошего, счастья в личной жизни, успехов в жизни. Приходите, пожалуйста, в следующий вторник. Мы с вами будем медитацией заниматься. До свидания.